Глава восьмая. Пушкин особенно ценит в человеке решимость, переходящую в безоглядность, даже и одержимость. Затем обостренное чувство собственного достоинства, совместимое со вниманием к другим людям и уважением к ним. В связи с этим верность себе и веру в себя. Наконец, что, вероятно, еще важнее, сознание неутолимой потребности осуществления своего особого, исключительного призвания. Из этого не вытекает, что у Пушкина был интерес лишь к людям, так сказать, особого рода. Нет, напротив, его волновала судьба буквально всякого человека. Он отыскивал в нем черты и порывы, лишь его одного характеризующие. Нащупывал. Как в том пробуждается жажда утверждения своего собственного «я», совершенно исключительного, вместе с тем и непременно общезначимого. В этом смысле характерны такие его герои, как Герман из «Пиковой дамы» или Сильвио из «Выстрела». Их не беспокоит какая-либо особая забота о судьбе человечества. Они собою только заняты. Это не какие-либо там Фаусты или Гамлеты, Пьеры Безуховы или Ивана Карамазовы. По уровню своих духовных запросов они почти что обыватели. Но их сжигает страсть к овладению собственным «я», которое приобретает для них гипертрофированный характер. Им совершенно нет дела до других. До всех остальных их влечет к себе желание не столько отличиться от других, сколько стать самими собою. Ничего другого не собираются добиваться они. В том же Германе отсутствует какое-либо сходство с бальзаковским Растиньяком, жаждущим власти над всеми другими. Только необыкновенная страсть утвердить себя среди других – сделавшая из него отъявленного и безрассудного карточного игрока, дала повод другим говорить о нем как о человеке, у которого профиль Наполеона и душа Мефистофеля. На деле он нисколько не был схож ни с тем, ни с другим. Это был не более чем самолюбец, с распаленной страстью удовлетворить свое самолюбие во что бы то ни стало и чего бы это ему ни стоило. Поверив в легенду о тайне трех карт, он весь без остатка ушел в нее. Тройка, семерка, туз не выходили из его головы и шевелились на его губах. Увидев молодую девушку, он говорил, как она стройна, настоящая тройка червонная. У него спрашивали, который час, он отвечал, без пяти минут семерка. Всякий пузастый мужчина напоминал ему туза. Тройка, семерка, туз — преследовали его во сне, принимая всевозможные виды. Тройка цвела перед ним в образе пышного гранди-флора. Семерка представляла с готическими воротами. Туз — огромным пауком. Все мысли его слились в одну — воспользоваться тайной, которая дорого ему стоила. В результате Герман становится своего рода маньяком. Но его маниакальность бескорыстна. Никакие дурные чувства по отношению к людям в нем не пробуждаются, поэтому он рассчитывает и на доброе отношение к нему всех других людей. Отсюда один шаг до поэтического взлета. Герман и в самом деле вступает как бы на стезю творчества. Его мольба, обращенная к старой графине, поистине вдохновенный монолог самого высокого поэтического достоинства. Поскольку пушкинский герой ждет выбора, с помощью которого надеется возвыситься в своих глазах, ибо в этом суть его жизненной позиции, постольку он так или иначе вызывает к себе сочувствие, часто и сострадание. У нас уже шла речь о каменном госте. Дон Гуан причинил бездну горя множеству женщин, от которых отступался, едва только успевал увлечься ими или увлечь их. Он искал настоящей любви, но каждый раз, влюбившись, сейчас же убеждался, что это не та любовь, которой он жаждет. Тут речь не столько о конкретном человеке, сколько вообще о сердце человеческом. Наверное, будь Дон Гуан конкретным человеком, его подвергли бы остракизму, но как литературный герой,